интересовались всплеском эффективности. В ее голосе звучало глубокое удовлетворение, граничащее с вызовом. Плюс 15%, просто убрав единственный тормозящий фактор — одного дурака. Мысленно улыбнулся я. Как мне это знакомо по прошлой жизни. Какая же была здесь растрата потенциала до меня? Отлично, держите темп. Я в кабинете, если что-то срочно важное. Я кивнул ей. Мой взгляд скользнул по делу, по спинам, сгорбленным не от страха, а от сосредоточенности, по лицам, озаренным азартом решения задач. Контраст с прошлым был оглушительным. Этот позитивный, продуктивный хаос был лучшим доказательством нашей, моей победы. В кабинете, все еще пахнущем дешевым парфюмом Хосина, я включил ноутбук и погрузился в пучину. Присланные Медорикавой материалы о должности заместителя начальника департамента обрушились на меня цифрами, схемами, стратегическими планами. Объем был колоссальным. Бюджеты размером с ВВП маленькой страны, графики глобальных проектов Валлен, сложнейшие взаимосвязи между департаментами, отчеты о рисках, способные вызвать паническую атаку. Я пролистывал страницы, чувствуя, как усталость накатывает с новой силой, смешиваясь с азартом. Это совсем другой уровень, совсем другая игра. На мгновение перед глазами мелькнул образ Момо, спящий на кухне между мисками. Но здесь и сейчас требовалось плыть в этом океане информации. Глаза слипались от цифр и схем, кофе грозил пойти из ушей. Я откинулся в кресле Хосина, пытаясь размять затекшую шею, когда взгляд наткнулся на лаконичный файл. «Эффективное делегирование. Помощник. Ваш ключ к стратегической свободе». Я щелкнул по нему с интересом. Текст был коротким и точным. Руководитель моего уровня утонет в оперативке, в то время, когда должен жить для стратегии. Помощник не роскошь, а система жизнеобеспечения, фильтр, щит, исполнитель, освобождающий меня для мыслей о иных задачах. «Медорикава не зря это вложила», — произнес я вслух, пока никто не слышит. «Здесь выживают только так». Ощущение масштаба задач снова накатило волной, смешанной с решимостью. Выбор помощника перестал быть формальностью. Это был вопрос выживания наверху. Я схватил телефон и набрал номер Медорикавы Хикару, правой руки Кавагути. Гудки прозвучали неестественно громко в тишине кабинета. «Медорикава слушает». Голос был ровный, спокойный. Вот что значит профессионал. «Медорикава-сан, добрый день, Канека. Изучаю вводные материалы и нашел вашу методичку по помощникам». Я сделал паузу, обдумывая правильную формулировку. Акцент на критической важности делегирования и выбора ассистента абсолютно понятен. «А, да, базовый документ». Она вздохнула. «Без него на вашем уровне, как без скафандра в открытом космосе, Канека-сан», — добавилась легкая металлическая нотка в голосе. «Задачи обрушатся лавиной, и каждая из них критическая. Увязнуть в рутине, гарантировать провал стратегических целей, как любит повторять Кавагути-сан». «Понял. Тогда прошу вас выслать досье на потенциальных кандидатов мои ассистенты». Я мысленно приготовился к очередному мозговому штурму. Хотелось бы ознакомиться с их профилями. «Кандидатов?» Пауза у Медорикавы была длиннее обычной. В голосе послышалось легкое недоумение. «Канека-сан, обычно новый руководитель либо берет проверенного человека с прежнего уровня работы, если тот обладает требуемыми компетенциями и масштабом мышления, либо мы подбираем из пула ассистентов департамента или даже корпоративного уровня». Еще одна пауза повисла в воздухе. «А выбор снизу исключительно нестандартен. Пропасть в уровне задач, доступе к конфиденциальной информации, понимании корпоративных процессов и культуры может стать непреодолимой. Ассистент на уровне департамента должен дышать его воздухом, мыслить его категориями с первого дня». На окончании фразы она явно сделала акцент. Тут на память мне пришел и Ашира, который ради корпоративной цели наплевал на свой страх. «Забудьте, Мидорикава-сан, у меня есть человек», — безапелляционно заявил я. «Сугиями Яшира. Он сейчас в моем отделе логистики». «Сугиями Яшира?» Теперь она открыто удивилась моему выбору. «Из вашего нынешнего отдела? Канека-сан, вы уверены? Его текущий уровень экспертизы...» Она замялась, подыскивая максимально корректные слова. «Не соответствует типичным требованиям к ассистенту уровня департамента. Знания, стратегический кругозор, связи внутри верхних эшелонов — это огромный риск, причем для вас обоих. Почему бы не рассмотреть кого-то из действующих, уже аккредитованных наверху? Они уже погружены в контекст, знают правила игры». Тут я вспомнил, как парень с полными ужаса глазами карабкался по многотонной турбине лишь для того, чтобы сверить серийный номер. Потому что он доказал абсолютную преданность и готовность шагнуть в бездну, когда это было жизненно важно для общего дела. Прозвучало от меня четко, почти резко. Он полез туда, куда другие боялись даже взглянуть. Его смелость и лояльность для меня значат неизмеримо больше, чем текущие знания. Знания наживутся, опыт придет, а вот проверенная надежность бесценна. А еще мне на ваше мнение и снисходительность плевать с высокой колокольни, добавил я, естественно, про себя. Не первую пирамиду власти в своей жизни ломаю. «Конечно, это ваше решение», — ответила она после долгой паузы. Было слышно клацанье клавиатуры, очевидно, открывало личное дело. «Кавагути-сан доверяет вашему чутью». Голос снова стал официальным, чувствовалась некоторая натянутость. «Тогда вам необходимо оформить официальный запрос на перевод Сугиями Яшира в качестве вашего персонального ассистента в департамент комплексной логистики и планирования. Приложите краткое, но емкое обоснование вашего выбора. Я передам его в ЧАР и на согласование Кавагути-сану. Жду документ к концу рабочей недели». «Будет сделано. И спасибо вам, Мидорикава-сан». Я положил трубку, ощущая легкую дрожь в руке. Под конец разговора она начала меня раздражать. Что ж, первый барьер взят. Осталось дело за малым — узнать мнение самого Яшира. В принципе, мне подойдет любой его положительный ответ. «Сугиями-сан», — произнес я, нажав кнопку внутренней связи, — «зайдите ко мне, пожалуйста, срочно». Я встал и прошелся по кабинету, пытаясь сбросить остаточное напряжение от звонка. Раздался робкий стук, и после также осторожно приоткрылась дверь. Яшира вошел, стараясь казаться спокойным, но его глаза бегали по кабинету, словно ища следы недавнего присутствия Хосина. «Канека-сан!» Он стоял почти по стойке смирно. Руки чуть дрожали, прижатые к швам. «Вызывали?» «Сигуями-сан, присаживайтесь». Я жестом указал на стул напротив стола. «У меня для тебя предложение. Я перехожу наверх, в департамент, и мне нужен свой человек рядом. Помощник, ассистент. Я сделал эффектную паузу. В общем, я назвал ваше имя. Глаза Яшира сначала сузились от непонимания, потом расширились до невероятных размеров. Рот приоткрылся. Он замер на долю секунды, словно током ударило. Затем вскочил так резко, что стул отлетел назад со скрежетом. Лицо залилось густым багрянцем. Смесь невероятного восторга, паники и полнейшего неверия. — Канека-сан! — вырвалось хрипло. — Это такая честь! Я недостоин! Совсем! Но сделаю все! Всю душу вложу! Клянусь! Жизнью поклянусь! И он начал кланяться, причем не просто кивать головой. Глубокие, почти до пола поклоны, быстрые, как в ритуальном танце, сопровождаемые сбивчивым бормотанием благодарности и клятв. Выглядел так, будто перед ним действительно стоял посланник императорского дома, а не его коллега. Сугиями-сан. Я встал, с трудом сдерживая смех и легкое смущение от такой экспрессии. Спокойно. Мой голос прозвучал громче, но без перехода на крик. «Садись!» «Достоин, раз я выбрал. Это будет не просто шаг вверх. Это прыжок с трамплина». Я поднял стул, поставил его на место. «Новая работа будет с уровнем сложности кошмар. Ответственность космическая. И люди там, — я слегка усмехнулся, — иные. Готовься к тому, что будут смотреть свысока, как на выскочку». «Я не подведу!» Я широ сел, но его тело все еще слегка тряслось от переизбытка эмоций. «Я выучу все!» — выдохнул он, глаза горели фанатичной преданностью. «Буду работать день и ночь, спать тут буду!» «Ну вот и славно!» — я кивнул, открывая ноутбук. «Но одного энтузиазма мало. Сейчас скину тебе кое-какие материалы». Мои пальцы застучали по клавиатуре. Методички, структура департамента, основные процессы, глоссарий этого серпентария. Грызи этот гранит науки, как бульдог кость. Я посмотрел прямо в глаза Яшира, и мой взгляд непроизвольно стал жестче. Ты должен войти в курс дела максимально быстро. У нас нет права на ошибку. Упасть в грязь лицом нельзя ни тебе, ни мне. «Понял?» «Канека-сан!» Я шире выпрямился в кресле. Лицо стало серьезным, почти суровым. Он еще раз почтительно склонил голову, уже сидя. «Я вас понял, сенсей! Сделаю! Благодарю за доверие!» В его голосе звучала не только благодарность, но и железная решимость оправдать возложенные надежды. Глава 16. Столовая Валлин гудела, как гигантский улей. Запахи жареного мяса, васаби и свежего риса витали в воздухе. Я, стоя в очереди с подносом, машинально взглядом выхватил Аю. Она сидела за столиком с коллегами из соседнего отдела. Вежливо улыбалась, кивала в ответ на реплики, но ее глаза были чуть расфокусированы, а пальцы нервно перебирали край салфетки. Когда наши взгляды случайно встретились через толпу, Айя резко отвела глаза, щеки мгновенно залились ярким румянцем. Она сосредоточенно уставилась в свою тарелку с удоном, словно там были написаны ответы на все вопросы мироздания. Я взял свой кофе и бутерброд, направляясь к ее столику. Коллеги Аи, заметив мое приближение, быстро закончили есть с дежурными улыбками. — Амагути-сан, мы уже пойдем, отчет доделаем, — сказала одна, и они поспешно ретировались, оставив Аю одну за столом, похожую сейчас на олененка в свете фар. Она еще ниже склонилась над едой, видимо, надеясь стать невидимой. Я поставил поднос напротив нее и сел. «Позволите?» — вежливо спросил я, хотя место было уже свободно. Айя лишь кивнула, не поднимая глаз. Несколько секунд висело молчание, нарушаемое только гулом столовой и стуком моей ложки о чашку кофе. Я взглянул на нее, ее уши уже горели. Что-то серьезно ее смущает, и это явно я. «Ямагути-сан», — начал я негромко, голос звучал мягко, но настойчиво, — «я что-то не так сделал?» «Сегодня твой взгляд говорит мне примерно следующее. Марсианин, который еще и кофе не вовремя предложил. Или я преувеличиваю?» Я сделал глоток, наблюдая за ней. Айя вздрогнула, словно ее легонько ткнули. Она медленно подняла голову. Ее лицо пылало, но глаза, наконец, встретились с моими. В них читалась искренняя растерянность и вина. Она сделала глубокий вдох, словно готовясь к прыжку. «Прошу прощения, это не вы, не ваша вина». Она замолчала, собираясь с мыслями. Пальцы снова закрутили салфетку в тугой жгут. «Моя!» — еще один вдох. «Я просто очень давно живу только работой. Очень давно!» Ее голос стал тише, но четче. «И все эти обычные человеческие вещи — кафе, кино, просто разговоры, о чем угодно, только не о графиках и поставках!» Она замолчала, ища слова, взгляд снова упал на стол. «Кажется, я немного отвыкла. От того, как это, когда люди приглашают. Просто так, без всяких рабочих причин». Она подняла глаза, в них мелькнуло что-то уязвимое и смущенное. «Это неловко и очень неожиданно». «Неожиданно, возможно», — согласился, отставив кофе в сторону. «Но разве плохо?» Я слегка наклонился вперед. Мой голос стал немного громче, чтобы перекрыть шум столовой. Айя быстро покачала головой. Ее губы дрогнули в робкой, почти невидимой улыбке. «Нет!» — вырвалось у нее громче, чем она, видимо, хотела. Она снова покраснела, но на этот раз взгляд не отвела. «Вовсе нет. Это...» — она сделала паузу, ища точное слово. «Приятно. Очень». Румянец на ее щеках стал еще алее, но в глазах появилось тепло и искренность. «Я с радостью схожу с вами в кино в воскресенье». Странное тепло разлилось у меня в груди, смешавшись с легким головокружением, но уже не от последствий часов, а от этой искренности. Видеть всегда собранную, немного отстраненную Айю, такой растерянной и уязвимой, и при этом смелый в своем признании. Это тронуло меня даже сильнее, чем я ожидал. После всех этих игр со временем, интриг, холодного расчета, окружавшего меня, эта простая человеческая неловкость, эта искренняя растерянность была как глоток чистой родниковой воды после соленого моря. Я почувствовал, как непроизвольно расплываясь в улыбке, и не стал ее сдерживать. «Романтика!» — подумал я с легким удивлением. «Кажется, я действительно забыл, какая она. И почему-то немного страшно. Но это был приятный страх, как перед прыжком в неизвестность, но заведомо полную возможности». Сумерки мягко окутывали холмы гармонии. Воздух, еще теплый от солнечного дня, пах нагретым асфальтом и цветущим жасмином. Я шел по аллее, ведущей к дому, ощущая приятную мышечную усталость после дня. В голове крутились образы. Айя с ее смущенной улыбкой и согласием на кино. И Ашира с горящими глазами преданности. Продуктивный гул отдела. Даже Момо, обычно тянущая поводок с бульдожьим упрямством, шла рядом спокойно, деловито обнюхивая кусты. Поводок свободно провисал, и мир казался таким уютным и безопасным. На мгновение Напряжение последних дней все это отступило, растворившись в тишине вечера. «Все-таки очень неплохое место», — мелькнула расслабленная мысль. «Тишина, покой. Почти. Почти». Момо внезапно замерла, ее нос задрожал, втягивая воздух силой пылесоса. Что-то под темным кустом сирени у резкого поворота аллеи захватило все ее внимание. Прозвучало низкое заинтересованное ворчание. И прежде чем я успел среагировать, она рванула вперед с неожиданной силой. Поводок превратился в тугую струну, вырываясь из моей расслабленной руки. «Момо, стой!» — крикнул я инстинктивно, повторяя ее словно жены маневр и пытаясь не упустить скользкий поводок. В этот самый миг из-за поворота, из которого мы сами выскочили, и скрытого теперь от нас кустами, на высокой скорости вылетел черный автомобиль. Слепящий свет фар ударил меня прямо в глаза, превратив мир в белое пульсирующее пятно. Рев мотора, визг шин, запах сжженной резины — все смешалось в оглушительный каскад звуков. Машина была слишком близко и слишком быстра. Водитель, очевидно не ожидавший никого на узкой аллее в сумерках, отреагировал панически, резкий рывок руля влево и дикий нажатый газ вместо тормоза. Машина вильнула, ее массивный бок пронесся в сантиметрах от меня. Я, ослепленный фарами, оглушенный ревом, действовал на чистом инстинкте. Не думая о себе, я бросился туда, куда рванула Момо, в те самые кусты у дороги. Я накрыл коренастое тело собаки своим, чувствуя, как колючие ветки царапают лицо и руки. Земля жестко встретила мое колено и плечо, воздух вырвался из легких с хрипом. Момо подо мной испуганно взвизгнула. Машина пронеслась мимо с воем мотора. Тишина, наступившая после, была оглушительной. Я лежал ничком в кустах, сердце колотилось, как бешеное, адреналин горел в жилах. Холодный пот выступил на спине. Я-то жив, а как там Момо? Я приподнялся, игнорируя боль в колене и царапины. Руки дрожали, когда стал ощупывать собаку под собой. Момо заворчала, но не от боли, а от возмущения и испуга. Она выбралась из-под меня, отряхиваясь, земля и листья осыпались с ее волосатой шкурки. Она тыкалась носом в руку, тяжело дыша, но явно невредимая. Облегчение, острое и сладкое, смешалось с дикой яростью. «Безумец!» Ну, на самом деле, совсем другое выражение, но вряд ли тут в округе были знакомы с такими словами. «Гнал, как угорелый! Чуть не убил нас!» Я поднял голову. Мой взгляд метнулся к скрывавшемуся болиду. Машина резко затормозила метров через 50, чуть не врезавшись в бордюр, и остановилась. Переднее тонированное стекло плавно опустилось, и в темноте салона, подсвеченное приборной панелью, отчетливо видно было лицо. Бледная, искаженная гримасой чистого животного испуга. Испуга, но не раскаяния. И это было лицо Кэзуки. Наши взгляды встретились через пылевое марево. В глазах Кэзуки я видел не просто испуг водителя, попавшего в аварию. Помимо страха, я увидел вместе с тем и запредельную первобытную ненависть. Злобу, направленную на меня, как лазерный прицел винтовки. Кэзуки что-то яростно прокричал, его кулак в бессильной ярости ударил по торпеде. Стекло взмыло вверх, словно забрало, и с визгом Шимон рванул с места, растворившись в сгущающихся сумерках. Я замер на коленях в кустах, все еще крепко сжимая поводок Момо. Адреналиновый шок опасности сменился яростью, пробежав с ледяными мурашками по спине. Кезуки, откуда он здесь? Он следил за мной? Или просто несся, сломя голову? Случайность? Вряд ли. Этот взгляд... Это не была случайная злость. Это была глубоко личная неприязнь. Но почему? В голове пронеслись возможные причины. Перестарался, когда отправил меня в реанимацию. Было? Да, но, кажется, на сей момент даже его дядя не забыл, но отложил далеко. Ситуация с неудачным отъемом моего почти честного выигрыша на скачках? Возможно. Денег за наводку в любом случае отдать пришлось. Вряд ли тот господин с ипподрома снабжает такой информацией бесплатно. А тут еще и нагоняет старшего Мураками. Да у меня на глазах. Ох, как возможен такой расклад. Стоп. Я что-то не учел. Точно, в тот день после его вопроса, неужели я его не узнаю? Он же сказал, что мы вместе с ним учились. А что, если это еще из тех школьных времен? Вот задачка-то, и не скажешь, что я, не поверит. Адреналин все еще гнал кровь, но теперь к нему примешивался холодок страха и понимания. Тень прошлого настигла меня здесь, в моем новом безопасном убежище. Момо ткнулась мордой в колено, тихо поскуливая, требуя уйти из этого места. Я крепче намотал поводок на ладонь. Домой, сейчас же. Шаг за шагом, прислушиваясь к каждому звуку в наступившей темноте, я повел Момо прочь, оставляя позади запах сжженной резины и ощущение прицела между лопаток. Каждый шаг по дороге домой гулко отдавался в тишине, ставшей внезапно враждебной. Я шел быстро, крепко прижимая Момо к себе. Мой взгляд метался по тенистым кустам, темным подъездам, припаркованным машинам, везде мерещилось движение, чудился далекий рев мотора. Спину сводило от ощущения невидимого прицела. Момо, словно чувствуя мое настроение, шла послушно, прижимаясь к ноге. Щелчок замка родной квартиры прозвучал как спасение. Я втолкнул Момо внутрь, резко захлопнул дверь, щелкнул замком на все ригели. Прислонился спиной к прочной древесине, закрыл глаза, пытаясь перевести дух. Но ощущение безопасности стало призрачным. Стены квартиры, еще недавно бывшие убежищем, теперь казались хрупкими. Он знает, где я живу. Холодный пот снова выступил на лбу. Первым делом Момо. Я опустился на колени перед ней. Мои руки немного подрагивали, когда я ощупывал ее со всех сторон, проверяя лапы, спину, живот. «Ты цела, нигде не болит!» Мой голос хрипел от напряжения. Момо ответила, тыча носом в мою щеку и издавая короткий воркующий звук. Она потянулась к своей миске с водой и стала жадно пить. Я прижался лбом к ее теплому крепкому загривку, вдыхая знакомый запах собаки. «Ты цела, и это самое главное!» Я встал, отбросив минутную слабость. Подошел к окну, не включая света, осторожно отодвинул край шторы. Внимательно всматривался в темноту двора, в тени деревьев, в силуэты машин. Ничего подозрительного. Но это ничего не значило. Кэзуки мог быть где угодно. Не снимая куртки, я прошелся по квартире. Замки на балконной двери, щелк, закрыто. Окна в гостиной, плотно закрыты, щеколды вниз. Кухня, там тоже все глухо. Каждый щелчок замка, каждый проверенный запор был не просто действием. Это был ритуал восстановления контроля. Я не прятался. я укреплял периметр нашего нового бастиона. Остановившись в столовой, снова посмотрел на лежак Момо, который она припарковала между мисками. Ее место и ее крепость. И мое тоже. Взгляд упал на тяжелую чугунную сковороду. Ну уж нет. Подозрительность хорошо, а вот паранойя плохо. Несмотря на скопившееся напряжение, усталость навалилась всей своей тяжестью, физической и эмоциональной. Голова раскалывалась, тело ныло от падения в колючие кусты, онемение в пальцах пульсировало, но заснуть было невозможно. Каждый шум за окном заставлял вздрагивать. Момо, уловив мое состояние, забралась на лежак в спальне, но не легла. Она сидела, уставившись в темноту коридора, ее низкое утробное рычание было едва слышно. Я лег, но не выключал свет в коридоре. Протянул руку, опустил ее на теплую мохнатую голову, чувствуя ритм ее спокойного дыхания. Возникла мысль: нужен кто-то, кто знает их мир, знает Риоту, знает Казуки, и кому я не безразличен. В памяти всплыл только один человек — Фудзивара Кейташи. Недолго поразмышляв, какой именно интервал времени признан поздним, решил, что на худой конец не возьмет. Трубку сняли после первого гудка. — Канека-сан! — голос был усталым и сонным. — Поздноваты вы, однако! — Фудзивара-сан! — тихо, но напряженно обратился я. Простите за то, что в столь поздний час, но мне срочно нужна помощь. — Ну, зная вас, — он усмехнулся, — проблема сложная. В его словах не было даже намека на вопросительную интонацию. — Кафе «Манящий причал». Буду там через полчаса, ждите. Тусклый свет бра в кафе «Манящий причал» едва разгонял мрак. Я сидел у окна, откинувшись на спинку кресла. Взгляд, холодный и острый, как скальпель, был прикован ко входу. Дверь распахнулась, резко звякнув колокольчиком. Фудзивара вошел внутрь и огляделся. Увидев меня, тихо, почти крадучись, подошел к столику и рухнул на стул напротив. Лицо его было серым от усталости и напряжения. Заказав себе чашку кофе, он наклонился ко мне через стол. — Ну, что случилось, Канека-сан? — произнес он шепотом. — Рассказывайте. Зачем вам опять понадобились якудза? Я не стал тянуть или преуменьшать заслуги младшего Мураками. Мой район, мой вечер, выгуливаю собаку. Я не стал додумывать эту историю. На мой взгляд, картинка и так выйдет очень красочной. Момо рванула в кусты, и вдруг сзади раздался рев мотора. Он пронесся от меня в считанных сантиметрах. Если бы не отпрыгнул в кусты, раскатал бы меня по асфальту, к гадалке не ходи. А когда машина остановилась, открылось окошко, и оттуда на меня уставился Кэзуки собственной персоной. Я врезал кулаком по столу так, что стакан подпрыгнул. Но потом он посмотрел на меня, и в глазах был испуг, сменившийся яростью. «Ты знаешь клан Мураками, значит, и о нем что-нибудь тоже. Почему племянник главы следит за мной? Фудзивара-сан, что вообще здесь происходит?» Фудзивара откинулся на спинку стула, словно от удара. Он зажмурился, провел ладонью по лицу, потом снова резко наклонился ко мне и прошептал. «Слежка, погоня. Все это очень странно». Он немного подумал и добавил. «Мураками его убьет за подобную самодеятельность, но испуг. Это возможно только в одном случае. Только если...» Я медленно поднялся, и моя тень накрыла Фудзивару. Я уперся руками в столешницу по обе стороны от стакана, нависая над собеседником. Если только что, Фудзивара-сан. Если то только он за мной не просто следил, или что-то еще. Так я доскачек его ни разу не видел. Или все-таки видел? Под моим взглядом Фудзивара слегка сжался. Он шумно отхлебнул из кружки остывший кофе, закашлялся, потом выдохнул, сдаваясь. «Вы дали мне тогда шанс», — продолжил я говорить. «Дали деньги, чтобы я мог откупиться. Я выиграл. Вернул долг Мураками сполна. Казалось бы, счет закрыт. Но этот интерес к Изуки ко мне, он явно не финансовый. Там что-то еще. Возможно, личное? Мне обязательно нужно понять, с чем я имею дело. Не как с кланом Якудзы. Долг выплачен, и, судя по тому, что я видел, старик Риота претензий ко мне не имеет. Тогда почему, черт возьми, мое существование вызывает у него настолько бурную реакцию? Вы единственный, кто может дать мне хоть какую-то нить». Казуки горячая голова и всегда таким был. Мураками держит его на коротком поводке, а парень ищет способ доказать свою значимость, — сказал Фудзивара и ненадолго задумался. Возможно, это слежка его личная инициатива. Увидел в тебе человека, который обставил клан, и его особенно. Да, я в курсе про историю со складом, когда ты обошел всю его свору, и, поверь, не только я. И затаил злобу. А испуг? Мог запаниковать, что в очередной раз перегнул палку, и если дядя узнает его самодеятельности... Он посмотрел на меня. С другой стороны, испуг Казуки — это плохой, очень плохой знак. Значит, ситуация вышла у него из-под контроля, и он боится последствий. Вот только от кого? От своего клана или кого-то повыше? — А такие есть, — перебил я его. Я считал, что в Якудзе не такая иерархия. — А кто сказал про Якудзу? Фудзивара хитро подмигнул мне. Он хоть и родной племянник старику Риоте, но тот строго между нами. Его взгляд стал очень серьезным. Не пойми меня неправильно, я уверен в тебе, Канека-сан, как в самом себе. Ты достойный потомок самураев. Я снова встал со стула и поклонился Кейташи. Его отношение дорогого стоило. Ну так вот, снова тихо начал он. Старик очень умен. Хотя порой и создает впечатление пожилого сельского жителя. И помяни мое слово, Казуки будет последним в очередь на трон. И понимают это многие. Возможно, что в этом списке есть и его молодой родственник. И что у него за план «Б» не знает никто, кроме него самого. Знаю наверняка только одно. Канека-сан. Вряд ли это связано с твоим выигрышем на ипподроме, не похоже. Либо есть третье лицо, либо корни вашего конфликта с племянником где-то гораздо глубже. Возможно, Фудзивара-сан, я согласно кивнул. Вот только я не помню ничего с того самого момента, как Кэзуки сотоварищи отпинали меня. Моя жизнь теперь начинается с момента реанимации. Все, что раньше, — пустота. И врачи не говорят ничего определенного. Канека-сан, — взглянул по сторонам, — у вас очень сложная ситуация, поверьте мне. И пока нет полного понимания происходящего, я бы рекомендовал либо совсем уйти на дно, либо, — он сделал небольшую паузу, — найти могущественных покровителей. При всем моем уважении... «Мои возможности исчерпаны!» Он достал свой телефон и начал что-то в нем искать. «Я не могу стать вашим покровителем, да я и не телохранитель, увы!» Он взял салфетку и начал что-то там писать. Закончив, он придвинул листок ко мне и продолжил. А вот контакт. Человек на той стороне провода — бывший сотрудник, скажем так, определенных служб. Сейчас работает по обеспечению безопасности тех, кому надо избежать внимания со стороны неких лиц. Сразу говорю, недешево. Но он может проверить, насколько плотно за тобой следят. Порекомендовать, какую поставить сигнализацию, быть тенью на первых порах. И, возможно, выяснить, по чьей именно инициативе Кэзуки катался мимо твоего дома. Деньги у тебя есть, насколько я знаю. Думай. После этих слов он резко встал и, не прощаясь, вышел, оставив меня в размышлениях. Какой же из перечисленных Фудзивары способов мне выбрать? Глава 17. Стук моего сердца оглушал сильнее, чем гул ночной Осаки за окном. Пустая кружка на столе была, как зияющая темнота колодца, в котором утонули все ответы Фудзивары. «Уйти на дно или найти покровителей» — эти слова звенели в моей голове. Я сгреб салфетку с номером. Касаясь ее шершавой поверхности, я думал об озвученных Фудзиварой вариантах. Он ушел, оставив меня одного перед этим выбором. Уйти на дно. Это означало бы стереть себя, бросить квартиру, в которую только переехал, забрать Момо и Аю. Вот Аю точно пришлось бы бросить. Оставить ее с этим взглядом, полным скрытого вопроса, на который у меня никогда не будет ответа. Нет. Я судорожно сжал кулаки, вдавливая фаланги в стол до хруста в костяшках. Мой взгляд снова упал на салфетку, на эти цифры, написанные мелким, убористым почерком. Купить тень? Деньги у меня были. Выигрыш, который должен был стать билетом в новую жизнь, внезапно превратился в фонд для военных нужд, за право этой жизнью обладать. Я представил себе эту самую жизнь. Утренние побудки Момо, тыкающиеся своим носом в щеку, требуя прогулки. Запах кофе из новой кофемашины, возле которой стоим я и Айя. Ее смех, который все чаще прорывается сквозь корпоративную броню. Ее рука, случайно касающаяся моей за утренним отчетом. Хрупкая, невероятно зыбкая конструкция той нормальной реальности, которую я начал по кирпичику выстраивать. И черный автомобиль Кэзуки, врезающийся в нее на полной скорости. Нет. Я рванулся с места так резко, что стул с грохотом отъехал назад. Сердце колотилось, как бешеное. Но я не побегу, не отдаю им это, ни ему, ни тому, кто стоит за ним. Пальцы сами нашли в кармане холодный, обтекаемый корпус телефона. Экран ослепил меня в полутьме зала. Я почти наугад тыкал в цифры, переводя взгляд с телефона на салфетку и обратно. Последняя цифра, пауза, палец замер над кнопкой вызова. Он завис сантиметры от стекла, и весь мир буквально сжался для меня в этом промежутке между бегством и войной. Я сделал последний глубокий вдох и нажал кнопку. Пронзительные гудки прозвучали, как сирена, разрывающая тишину. «Один...» — я прижал трубку к уху так крепко, как только мог. «Два...» — в горле пересохло. Третий гудок оборвался на середине. «Кайто, слушаю!» Голос на том конце провода был лишен каких-либо интонаций, был обезличенным, словно принадлежал роботу, а не живому человеку. Я сглотнул ком в горле, заставив свои голосовые связки работать. «Меня зовут Канека Джун», — Звук собственного имени показался мне чужим. «Мне нужна проверка на слежку и оценка безопасности жилья. Фудзивара Кейташи дал мне ваш контакт». Я выпалил это почти единым предложением, боясь, что если остановлюсь, то на том конце бросят трубку, не дожидаясь окончания моей тирады. В динамике повисла тишина. Я почти физически ощущал, как этот человек по ту сторону сканирует мой голос, взвешивает каждое слово, оценивает степень угрозы и моей адекватности. «Адрес!» — прозвучало, наконец, в ответ. «Ни тебе вежливых расшаркиваний, столь присущих местному населению. Я тотчас продиктовал свой новый адрес». «Время!» — последовал очередной вопрос. 11 вечера, — сказал я, оглядывая пустой зал и косясь на часы. — Я сейчас буду там. — Встретимся один на один, без свидетелей. Щелк. Разговор прервался. Резко, без предупреждений, без «до свидания», просто щелчок. Я медленно опустил телефон. Что ж, вот я и купил тень, и теперь обратной дороги не было. Сердце все еще колотилось, словно пыталось вырваться из грудной клетки. Я вывалился на ночную улицу, и холодный вечерний воздух немного охладил закипающий мозг. Один на один. Приказ звучал в голове снова и снова. Я шел быстро, почти бежал, но не от страха. Мне просто нужно было двигаться, чтобы не ощущать пугающую пустоту внутри. Каждый звук, будь то отдаленный гул мотора, хлопок двери в переулке, собственные шаги по асфальту, заставляли непроизвольно вздрагивать, вжимая голову в плечи. Я ловил себя на том, что постоянно оглядываюсь, сканируя тени, ища черный силуэт машины, который уже въелся в мозг. Вот и поворот к холмам гармонии. Обычно я замечал, как окна отражают огни города, как пахнет цветами в палисадниках. Сейчас я видел только мертвые зрачки окон и вглядывался в каждый куст, ища неестественную тень или подозрительный отблеск. Рука сама потянулась к карману, к холодному металлу часов. Это уже становится инстинктом. Возможность создать точку, а потом отмотать время вспять. Я с силой сжал пальцы, чувствуя, как края циферблата впиваются в ладонь. Нет, не сегодня. И явно не для этого. Пальцы левой руки начали неметь. Сначала мизинец, потом безымянный. Я судорожно сжал и разжал кулак, пытаясь вернуть чувствительность. Но это только усилило противное покалывание. Дверь подъезда. Я вставил ключ, и его лязг на фоне звенящей тишины показался оглушительно громким. Я впрыгнул внутрь, резко захлопнув дверь за спиной, прислушиваясь, не раздадутся ли снаружи шаги. Подъем на мой этаж, по ощущениям, занял целую вечность. В ушах стучала кровь, и я представлял, что стоит мне открыть дверь, а там будет стоять он. С той же перекошенной от ненависти физиономии, что и тогда, во время моей прогулки с Момо. Я распахнул дверь и ввалился внутрь, тут же захлопнув ее и прислонившись к холодному дереву спиной, пытаясь отдышаться. И тут до меня донесся знакомый цокот когтей по паркету. Из гостиной вышла Момо, но в этот раз она шла не своей обычной виляющей походкой. Она шла медленно, низко опустив голову, ее бочкообразное тело было напряжено. Уши прижаты, а большие умные глаза смотрели на меня не с радостью, а с пристальным, оценивающим вниманием. «Момо!» — мой голос прозвучал сипло и чуждо. Она подошла совсем близко, не издавая ни звука, обнюхала мои ботинки, потом брюки, особенно тщательно самый низ. Потом обнюхала мои руки, тычась шершавым носом в пальцы, все еще холодные и плохо слушающиеся. Закончив процедуры идентификации и считывания информации через запахи, Момо поскулила, тихо, тревожно, не отрывая от меня взгляда. Я сидел на корточках перед ней, запустив пальцы в ее теплые, бархатистые складки на шее. Обычно она закатывала глаза от блаженства, опрокидываясь на спину. Сейчас она лишь глубже уткнулась мне в ладони, издавая короткий, тревожный вздох. Я поднялся и проверил все замки. Прошел по квартире, проверяя каждое окно и балконную дверь. Моя новая крепость, мои холмы гармонии внезапно показались хлипкой картонной декорацией, бутафорией, которую один сильный пинок может обратить в пыль. Каждая тень за окном казалась движущейся, каждый отдаленный звук — скрипом тормозов. Я остался стоять посреди гостиной в темноте, прислушиваясь к собственному дыханию и к тяжелому, но более спокойному дыханию Момо, которая улеглась у моих ног, положив тяжелую голову на передние лапы. Но она не спала, а все так же была на страже. Ровно в 11 окружающий мир замер. Я так и стоял в центре гостиной, прислушиваясь к тиканью настенных часов. Каждый удар секунды стрелки отдавался в висках синхронно с пульсом. Момо сидела у моих ног, ее мощное тело было напряжено в струну, а все складки на морде собрались в маску предельной концентрации. И тогда он пришел. Не раздался ни стук, ни звонок. Я просто услышал тихий, но неумолимый скрежет ключа в замке. Дверь открылась беззвучно, впустив в комнату полосу света, а затем из коридора высокую и поджарую фигуру. Незнакомец был в темном костюме, который словно сливался с тенями. Его лицо было бы совершенно ничем не примечательным, если бы не глаза. Холодные, быстрые, как сканеры, они словно за долю секунды сняли мерки с меня, с Момо, с обстановки, вычислили все углы, расстояния, потенциальные угрозы и укрытия. Взгляд робота, а не человека. «Накамура Кайто», — произнес он без приветствия. Его голос был таким же, как и по телефону, совершенно плоским, лишенным частот, выдающим эмоции. Я кивнул, в горле внезапно пересохло. Момо издала низкий, едва слышный рык, глубоко в глотке, но не двинулась с места. Кайто на мгновение задержал на ней взгляд, оценивающе смотрел, будто инженер изучает новый прибор, стрелка которого замерла в пределах нормальных значений. И так же быстро забыл о ее существовании. Он закрыл дверь и повернул дополнительный фиксатор, который я сам не всегда использовал. «Не двигайтесь и не мешайте», — скомандовал он, и это не было просто просьбой. Его движения были экономичными, резкими и невероятно быстрыми. Он не ходил, он перемещался из точки к точке. Вот он у окна, палец провел по раме, проверяя плотность прилегания. Потом он уже на балконе, его силуэт мелькнул за стеклом, он что-то измерял, щупал замок. Мужчина достал из кармана компактный черный прибор с антенной и, не глядя на него, начал медленно вести вдоль стен. Прибор изредка издавал тихие щелчки. Кайто замирал, его взгляд становился еще острее, потом он кивал про себя и двигался дальше. Я стоял как вкопанный, чувствуя, как онемение в левой руке, притихшее было, снова поползло вверх к локтю. Холодный пот выступил на спине. Этот человек не просто проверял квартиру, он словно вскрывал ее. Он видел все ее слабости, все ее поры. Каждый его взгляд, каждый щелчок прибора — это был приговор моей иллюзии безопасности. Специалист проверил розетки, вентиляционные решетки, даже потолочные светильники, вставая на стул с кошачьей грацией. Он игнорировал меня, будто я мебель. Единственный раз, когда наши взгляды пересеклись, когда он изучал входную дверь, а я невольно посмотрел на бейсболку, висевшую на крючке. Его взгляд скользнул по моему, поймав этот микроскопический жест, и я увидел в этих глазах мгновенную переоценку. Он понял, что я ношу ее на прогулках, что это часть моего графика, а, следовательно, часть уязвимости. Наконец он закончил и повернулся ко мне, уперев руки в бока. Его лицо оставалось бесстрастным. «Отчет», — сказал он, и это прозвучало как выстрел. «Слушайте, вопросы после». Я молча кивнул, сглотнул. «Квартира Дуршлаг. Стандартные замки отпираются за 3 секунды отмычкой. Окна, обычное стекло, разбивается одним ударом. Балконная дверь — самое слабое звено. Замок — одно название. Сигнализация обязательно. Базовый пакет. Датчики на все окна и двери, камеру входа с ИК-подсветкой и удаленным доступом на ваш телефон. Тревожная кнопка GPS-маяком. Стоимость...» Он сухо произнес эту цифру, она была запредельной. Цена за 1 месяц его услуг равнялась парочке моих зарплат на новой должности, но деньги должны были пойти на жизнь, ту самую, которой сейчас угрожали. Я кивнул, не в силах вымолвить слово. «Собака сейчас лишь фактор риска и индикатор. Могут отравить, использовать как приманку, спровоцировать на лай для маскировки. Не выгуливать одним маршрутом, не отпускать с поводка, не оставлять еду и воду в зоне доступа с улицы». У меня похолодело внутри. Я посмотрел на Момо. Она смотрела на Кайта, все так же напряженно, но рычать не собиралась. «Ваша задача — вести обычную жизнь. Не провоцировать, не пытаться заметить или сфотографировать слежку. Вы кого-то подозреваете?» «Да», — я кивнул, подожил, — «Мураками Кэзуки, племянник главы клана Якудзы Риоты. Я начну контрнаблюдение за ним». Ни один мускул не дрогнул на лице наемника при упоминании о Якудзе. «Выясню, только ли это Мураками Кэзуки или есть иной заказчик. Следующий доклад через сутки. Сигнализацию установим завтра в 6 утра. Будете дома?» «Да», — выдавил я. «Хорошо. Предоплата 50%. Я молча протянул ему конверт с наличными, который приготовил заранее, но пришлось немного добавить. Он взял его и, не пересчитывая, сунул во внутренний карман. «До завтра!» — бросил он и, развернувшись, так же бесшумно вышел, оставив за собой щелчок замка. Я остался стоять посреди комнаты. В ушах гудело. Я снова медленно опустился на корточки перед Момо и обхватил ее мощную шею руками, прижавшись головой к ее теплому лбу. «Все будет хорошо, девочка», — прошептал я ей и самому себе. «Все будет хорошо. Мы купили себе спокойствие». Тишина после ухода Кайто была гулкой давящей, как вакуум. Он забрал с собой не только часть моих денег, но и последние остатки иллюзий. Моя крепость была лишь видимостью таковой. За мной следили, и это было совсем не то, что раньше. Теперь в моей жизни был холодный, сканирующий взгляд профессионала, который видел меня как задачу. Я включил все светильники, зашторил окна, которые он только что проверял. Момо, наконец расслабившись, улеглась на своем лежаке, тяжело вздыхая. А я не мог усидеть. Адреналин все еще гулял по венам, смешиваясь с липким страхом и этим проклятым онемением в кончиках пальцев, которое теперь, казалось, пульсировало в такт тиканью часов. Мне нужно было действие. Контроль хотя бы над чем-то маленьким. Взгляд упал на блокнот отца.